Ну, просто у меня нет слов. Слушайте, где мои слова, действительно, где слова? А, вот слова. Ну, пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Повестка мне пришла как то, что скоро в армию служить. А с нею я пошел в сортир и подотер свое очко. Повестка как-то по хую, ведь оптимист я по нутру. Но ночью звонят мудаки в военной форме и шнурках. Подсрачников набили мне, крича: у нас, блядь, недобор. И вот в стройбате я служу, кирпич кладу и в сапогах. Пиздец. Сапогах. Пиздец. Пиздец. Друзья мне пишут: закоси, ты по ночам в постели сы. И вот кашу на анурез, постель воняет аж пиздец. Деды все поняли в момент, решили вылечить меня, мне дали пару пиздюлей. Я моментально стал здоров, теперь в постели я несу, зато на нарик и кашу. Медчасти спиздил старый шприц, с ним по ночам в сортир бегу. В сортире с шприцем я дрочу, пусть думают, что я колюсь. По плацу бегаю я с ним, и на параде он со мной. Все снова поняли деды, и снова дали мне пизды, и сняла ломки как рукой, и снова хочется служить. Траншеи рыть в сапогах, какая это благодать. Траншеи рыть в сапогах, какая это благодать. Пиздец. Пиздец. Пиздец. Пиздец.